Мерзли мы хуже, чем зимой. Несмотря на то, что ехали в теплом одеянии, которое вновь было вынуто из зюков, однако на холмах степи начали уже пробиваться зеленые ростки лапчатки. Другого пробуждения растительной жизни на Кукуноре в эту пору года еще не было. Среди пернатых также царствовало затишье, и лишь в короткие сроки сносной погоды можно было услышать в степях плохое пение рогатых жаворонков и земляных вьюрков или плаксивый писк саксаульной сойки. На болотах же изредка раздавалось пение большого тибетского жаворонка, звонкий свист красноногих куликов и хриплый крик горных гусей. На Бухаинголе мы провели трое суток по случаю светлого праздника Пасхи. Христосу и с казаками я дал каждому вместо красного яйца по полуимпериалу. Из запасов еще московских, до сих пор не расходовавшихся, мы полакомились теперь коньяком. При путешествии зимой на постоянном холоде даже не пьющему человеку по временам хочется выпить чего-нибудь спиртного, летом такого позыва не бывает, и кое-какими презервами. Поделились, конечно, и с казаками. Словом, праздник встречен был и проведен с некоторым комфортом. После полудня ловили рыбу в очистившихся от льда заливах Бухаингола и поймали более сотни довольно крупных от 1 до 2 футов рыб, между которыми, кроме ранее открытого мной шизофикопсиса проживальски, оказались еще 2 новых вида. Помимо экземпляров, положенных в спирт для коллекции, мы сварили вечером отличную уху. Названная рыба весьма вкусная, только икра ее, как и у некоторых других рыб, обитающих в водах высоких нагорий Центральной Азии, не годится для еды, ибо очень вредно действует на желудок. Мне приходило на мысль, не служит ли такое средство способом сохранить икру от истребления после нереста. Бедный пролет птиц. Следующий после праздника день нашей стоянки на Бухаинголе посвящен был охоте. Но как теперь, так и до сих пор наши охоты на Кукуноре были не особенно добычливы, по причине сравнительно малого количества пролетных птиц, хотя бы водяных. То же самое было замечено нами в марте 1873 года и в феврале 1880 года. Даже столь обыденных в весеннюю пору больших утиных стай мы не видали на Кукуноре ни разу. Притом для гнездения утки не остаются здесь вовсе. Горные же гуси, турпаны и чайки плодятся в достаточном количестве, равно как и красноногие кулики по болотам. Кроме этих птиц, из других пролетных чаще встречаются на самом озере бакланы, а по степям — орлы и сарычи. Летом для ловли рыбы являются сюда орланы. К 1 апреля, то есть ко дню нынешнего нашего прихода на Кукунор, в пролете здесь замечено было лишь 18 видов пернатых. Впрочем, вероятно, их было несколько больше. В 1873 году, при более подробном наблюдении весеннего прилета, в феврале в Цайдаме, а в марте на Кукуноре, к 1 апреля в прилете считалось 39 видов птиц. Проходя в марте по гористой области Ганьсу, мы также очень мало встречали здесь пролетных птиц. Всего в феврале и марте нынешнего года при следовании по Ганьсу наблюдалось нами в пролете и прилете также 18 видов птиц. Словом, нынешняя весна относительно орнитологических наблюдений дала лишь отрицательные результаты. В Ганьсу во время нашего там пребывания прилет мелких лесных пташек еще не начинался, водяные же породы, вероятно, держались на своих временных остановках, более открытых и низких речных долинах, куда мы не заходили. Что же касается до Кукунора, то причина крайней бедности здешнего весеннего, да, вероятно, и осеннего пролета обусловливается, во-первых, долгим замерзанием как самого озера, так и его притоков, во-вторых, отсутствием удобных мест для отдыха и покормки, наконец, может быть, и неудобным положением этого озера к стороне высокого нагорья Северного Тибета и как раз на меридиане наиболее широкого места бесплодной Гоби. Все это заставляет пролетные стаи держать свой путь восточнее, по, собственно, Китаю, вплоть до северного изгиба Желтой реки в Ордосе и уже отсюда перелетать пустыню в кратчайшем направлении. Между тем, другой торный путь пролетных, преимущественно водяных птиц, лежит гораздо западнее, через Лобнор, опять-таки, по возможности, облетая высокое и холодное нагорье Северного Тибета. Однако это последнее не безусловно избегается пролетными птицами, в особенности осенью. Некоторые виды — серый журавль, журавль-красавка, подорлик, конюк, трясогузка — летят тогда здесь в довольно большом количестве. Да и весной, в особенности поздней, быть может, часть пернатых пролетает из-за Гималаев прямиком на север. Переход до кумирни Дуланкит. Перейдя поперек широкой долины Бухайнгола, мы вышли в горы Южно-Кукунорские. И здесь остались дневать на берегу реки Цайдзагол под высокими отвесными скалами. На этих скалах несколько пар горных гусей устроили свои гнезда и уже высиживали яйца. Возле самки, занятой этим делом, обыкновенно находился и самец. Соседние пары иногда прилетали в гости друг к другу. Присутствием нашим гуси почти вовсе не стеснялись, зато им приходилось зорко оберегать свои гнезда от воронов. Однажды на наших глазах двое этих нахалов, пользуясь тем, что гусыня на минуту слетела с гнезда, мигом бросились к нему, схватили в клюву по яйцу и пустились на уход. Заметившие по кражу, гуси погнались за своими грабителями. Тогда вороны поспешно спрятали уворованные яйца в расселенных скал, а сами улетели в сторону. На той же Цайдзагол мы заметили вечером 10 апреля первую летучую мышь и впервые слышали голос лягушки. Вообще, даже с небольшим удалением от ледяной площади Кукунора стало заметно теплее. Начали появляться и летние птицы, степной конек, горехвостка, чернушка, трясогузка. Окрестные нашему биваку горы были безлесны, поэтому в день дневки мы предприняли экскурсию верст за 10 от своей стоянки на противоположную сторону долины Цайдзагола, и там, в кустарниках, обильно покрывающих горы, убили отличного самца тибетского медведя. Добытый экземпляр, будучи раненым, пролежал в кустах, пока его опять отыскали 3 часа, и за это время от боли и злости изгрыз и съел поврежденную пулей свою переднюю лапу и часть другой лапы, здоровой. Дальнейший путь наш по большой тибетской дороге, которую мы теперь следовали, лежал сначала верст на 20 вверх по отличной луговой долине Цайдзагола, а затем на перевал через хребет Южно-Кукунорский. Этот последний в верхнем поясе своего северного, да немного и южного склона, был засыпан снегом, частью зимним, частью вновь наваленным недавними метелями. Впрочем, снег покрывал лишь северные склоны гор и их ущелий, хотя на альпийских лугах достигал глубины от 1 до 2 футов. На самом перевале, имеющем 13 тысяч футов абсолютной высоты, снега было немного. Как подъем, так и спуск здесь очень хорошие, пологие. Жителей от Кукунора до сих пор мы нигде не встречали, несмотря на прекрасные, часто нетронутые пастбища. По южную сторону Южно-Кукунорских гор, или правильнее, между главным здесь хребтом и его южным рукавом, залегает на абсолютной высоте, приблизительно равной Кукунору, обширная степная равнина Дабасунгоби. Почти посередине ее находится большое, около 40 верст в окружности, озеро осадочной соли. Местность, названная равниной, и на ближайших склонах окрестных гор принимает степной, частью даже пустынный характер. Воды здесь мало, почва лесовая, местами солончаковая. Из растений, кроме дорисуна, нередко встречаются хормык, бударгана и реамюрия. Появляются антилопы, харасульты и саксаульные сойки. Довольно много ящериц и, к удивлению, немало весной клещей, которых мы также встречали и на степях Кукунора. В северо-западной части описываемой равнины, поближе к горам, заметны следы нескольких старых арыков, канав, которыми некогда орошались небольшие пашни, ныне поросшие дорисуном. Впрочем, в недальнем расстоянии отсюда монголы и ныне обрабатывают несколько клочков земли, на которых засевают ячмень и бобы. В Дабасунгоби стало гораздо теплее. Только западные бури дули по-прежнему, преимущественно с полудня до вечера. На обширной равнине в это время бегали, кроме того, частые большие вихри. За невысоким 12 100 футов абсолютной высоты, даже малозаметным со стороны Дабасунгоби перевалом, тибетская дорога выходит к небольшой кумирне Дулан-Кит, ставке Кукунорского вана. Окрестные здесь горы покрыты в поясе от 11,5 до 12,5 или 13 тысяч футов довольно обширными лесами, состоящими исключительно из можжевелового дерева, арца по-монгольски, и ели. В этих лесах водятся моралы и кабарга, но ни тех, ни других добыть нам не удалось. В Дуланките мы встретили несколько старых знакомых, и между ними прежнего Тосалакчи, помощника, который все еще правил восточной частью Кукунорской земли, ибо новый ван, князь, ныне выбранный на место умершего несколько лет тому назад, до сих пор не получал своего утверждения из Пекина. Потеплевшая еще в Дабасунгоби погода теперь сделалась даже жаркую. Так что мы, наконец, смогли впервые от самой кяхты вымыть свои до невозможности грязные головы и надели летнее платье. Вместе с тем начался и сбор насекомых, а для предстоящего ботанического сбора приготовлена была пропускная, уложенная в доски бумага.